В этой войне четыре разведчика приобрели впечатляющую славу. Волшебники, которые сами по себе в этой войне. Волшебники, которых практически невозможно найти, но которые всегда окажутся там, где идет бой. Волшебники, которые не проиграли ни одного сражения. Так и появились четыре короля войны. А вскоре после этого Интисар, так как являлась единственной девушкой среди четырех королей войны, стали коротко называть королевой войны. Слухи распространяются по миру быстрее, чем можно вообразить, и отряд сопротивления они не обошли стороной. Сказать, что волшебники обрадовались услышанным новостям, язык не повернется. Некоторые были в ужасе от одной только мысли, что с этими монстрами они когда-то сидели за одним столом и весело болтали, другие петушились как только могли тем, что лично знакомы со знаменитыми королями войны, третьи не одобряли их своеволия и безнаказанности, четвертые открыто воротили носы, внутри сгорая от чудовищной зависти. А Соломону нечего было сказать, он был им невероятно благодарен. Нет-нет, он не всегда согласен со всеми их действиями, а за некоторые поступки не раз лично делал им выговор, когда в кои-то веки удавалось встретиться, но если бы не они, если бы они не ушли, чтобы бесконечно воевать, эта война длилась бы в разы дольше. 5 лет. 5 долгих лет прошло с того дня, как 4 волшебника покинули основную базу сопротивления. На протяжении всего этого времени ребята, параллельно со своей работой, тренировались и развивались, познавали что-то новое у других рас, осваивали собственные возможности, становились сильнее. Тут тоже стоит упомянуть, что действовали они не исключительно своей четверкой, это было бы натуральным самоубийством, а прикладывали все силы, чтобы работать в команде с союзными расами. Сначала было, конечно, непривычно, но все приходит с опытом, а опыта они получили в избытке за прошедшее время. Внешне ребята не особо изменились. Сархан и Анвар как выглядели на 22, так и не изменились. Интисар тоже, достигнув этого возраста, начала контролировать процесс старения, так что теперь они вечные 22-летние трия. Почему именно 22? Одинаковые числа, к удаче. Ну, типа к удаче. Дергам, который как выглядел на 40, так и не изменился, несмотря на грядущий юбилей, 50 лет, лишь тихо посмеивался, смотря на своих учеников. Все свои раны они тоже оперативно залечивали то магией, то с помощью целительских знаний других рас, так что и лишних шрамов не появилось. Так-то на них живого места не было бы. Но стиль претерпел изменения. К примеру, Сархан и Интисар больше никогда не вылезали на поле боя с распущенными космами. Теперь они всегда собраны, крепко перевязаны, и больше никаких развивающихся на ветру длиннющих волос, которые могут запросто поджечь огненным заклинанием. Но 7-8 тоненьких косичек эти двое регулярно заплетали, закрепляя их металлическими тонкими, и в то же время широкими, заколками, искренне веря, что это принесет им удачу в следующем сражении. Анвар начал вплетать себе в волосы по несколько маленьких разноцветных украшений, на которых были вырезаны различные символы на языках разных рас, считая, что это тоже приносит удачу, в чем его охотно поддержал Дергам. Форму сопротивления ребята больше не носили. Одежда пачкалась, рвалась или сжигалась каждый раз после боя, поэтому они ходили в том, что было или что им могли дать некоторые расы, да и работы столько, что обращать внимание на такие мелочи, как одежда, просто некогда. Согласитесь, 5 лет, срок немалый, за такой промежуток времени много чего могло произойти. Собственно, многое и произошло. Каждый успел совершить по ряду подвигов, именно в кавычках, что наводило еще больше страха на народ, который стал выдумывать все новые и новые небылицы про четырех королей войны, и 90% содержания этих захватывающих историй были самой натуральной ложью. Например, Сархан не имеет ничего общего, и уж тем более родственных связей, с красными львами с континента Истика. Он просто красноволосый и все, что у него, человека, может быть с ними общего. Дергам вовсе не дух ярости и разрушений, заточенный в человеческую плоть, он просто эмоциональный, назовем это так. Про Анвара говорят, что его воспитывали соколы. У него всегда было хорошее зрение, и он убил не один год на тренировке, улучшая свою меткость. Какие к ядрене матери соколы, кто это вообще придумал? А Интисар, козырь Соломона, королева войны, сверхъестественное существо, принявшее облик красивой женщины, чтобы вводить в заблуждение смертных своим безобидным видом и толкать их на грех. Именно она извратила разум сына старейшины Давида, из-за чего он стал богохульником и, в конце концов, восстал против отца. А вы думаете, почему Соломон начал войну против политики Давида? Да, виновата та, кто в это время сидел в Ганнуде. Этот слух был пиком абсурда. Тот, кто это придумал, явно не дружит с головой и хронологией. Все же, эти 5 лет были невероятно плодотворными. Сопротивление в разы увеличило свою численность, а также теперь имело в своем распоряжении несколько баз, расположенных у некоторых союзных рас. И на данный момент 3/4 мира пало перед сопротивлением и другими расами. Окончательная победа уже не за горами. Я просто офигеваю, проинформировал всех Анвар, подпирая кулаком подбородок. Парень сидел на столе, скрестив ноги по-турецки и наблюдая за тем, как друзья собираются. Тиса, я тебе никогда не говорил, что ты неподражаема. Да что такое? Непонимающе насупилась девушка, искренне недоумевая, почему Анвар на нее наговаривает. Не понимаешь? Скептично приподнял бровь волшебник. Давай еще раз с самого начала. Ты всей душой хотела наладить отношения с племенем Горгон. Не поленилась выучить их язык, пришла в их земли, запросила аудиенцию у их вождя, лорда Астероса, специально училась этикету, чтобы вести себя с ним подобающе. В итоге все закончилось тем, что ты назвала его С, после чего тебя бросили в темницу, и даже там ты не затыкалась. Через пару дней мы получаем любопытное приглашение от лорда Астероса, с просьбой, цитирую, забрать это чудовище, пока ее не убили. Нам приходится бросить все дела, сломя голову мчаться сюда, чтобы вытащить тебя, несущую какую-то ахинею про аллергию на тупость, змей и их сочетание из темницы. И теперь Соломон стоит и извиняется за тебя перед этим змееголовым, пока мы собираемся, чтобы вернуться на базу сопротивления и залечь там на дно, когда по совести следовало бы оставить тебя в темнице на месяцок-другой, чтобы научилась держать язык за зубами. А толку? Без особого интереса произнес Дергам, не обращая внимания на пролетевшие мимо магические топоры, брошенные Интисар в Анвара. Мужчина был слишком занят. Он внимательно смотрел на 2 тюрбана в своих руках, белый и синий, какой бы ему надеть в дорогу. Вспомнив, что он вообще не носит тюрбаны, Дергам отбросил их в сторону. Ты серьезно думаешь, что она не сбежала бы оттуда? Я просто не могу понять, с чего все началось. Продолжал веселиться Анвар, убегая от не менее веселой волшебницы, кидавшей в него шаровые молнии. Детские игры у волшебников довольно своеобразные. Тиса, признавайся, ты как обычно не смогла вовремя замолчать? Да почему виновата опять я? Тут же возмутилась девушка. Чуть что, виновата Интисар. Нашли мне тут козла отпущения. Сархан во всем виноват. А я-то что сделал? Обалдев от наглости подруги и несправедливости обвинения, воскликнул вышеупомянутый. Дружище, тут же сладко протянула девушка, обняв его руку и глядя на друга беззащитным доверчивым взглядом. Ну ты же разделишь со мной бремя вины, выйди замуж, и пусть этот несчастный разделяет с тобой любое бремя. Так же ласково ответил ей Сархан, отвернувшись, вновь возвращаясь к своему делу. Сархан, а не хотел бы ты жениться на мне? Абсолютно повседневным голосом поинтересовалась Интисар, сдавив его руку в объятиях еще сильнее. Ага, сейчас, отозвался красноволосый, даже не повернувшись к подруге. Ищи лохов в другом месте. А почему именно Сархан? Тут же послышался в стороне возмущенный крик. Я типа хуже него, да, я не в твоем вкусе, да, почему ты меня не попросила жениться на тебе? Казалось, еще секунда, и Анвар впадет в истерику. Интисар словно увидела свет в конце тоннеля. Вот он, проблеск надежды. Возможно, он спасет ее от ответственности перед горгонами. Тут же подбежав к другу и обхватив его руку, она начала клянчить у парня, расплывшегося в довольной улыбке. «Анвар, женись на мне, а?» «Эф», размечталась, надменно фыркнул парень, высокомерно задрав нос. А девушка так и застыла на месте с широко открытым ртом. «Зачем ты тогда заставил меня просить?» Возмутилась она. «Мне надо было погреть самолюбие». Анвар сейчас напоминал кота, объевшегося сметаны с нехилым содержанием валерьянки. «Вот петух, эй, следи за языком. Я не мальчик с соседнего двора, я король войны. Ты придурок, которого вырастили соколы», с каменным выражением лица осадила его Интисар. «Как же я ненавижу эту байку», моментально сдулся Анвар. Дальнейшие споры шуточки прервал спокойный голос Сархана. «В каждой легенде есть доля правды, и твоя псевдоистория не исключение. И в чем же там правда?» Наивно округлили глаза парень, заинтересовавшись словами лучшего друга. «Хоть никакие соколы тебя и не растили, но ты действительно придурок», пустил смешок Сархан, любовно протиравший специальной тряпочкой свой двуручный меч. Он был просто влюблен в это оружие. Казалось, вот она, его избранница, его спутница жизни, та, которую он искал всю жизнь, которую представлял рядом с собой, мечта наяву. Этот прекрасный меч, о, как же он любит его. Этот меч ему подарила Интисар на 25-летие, то есть, ох, уже целых 3 года прошло с того момента. В редкие дни отдыха девушка уделяла своему маленькому хобби, сотворению заклинаний и артефактов, немало времени. Ее это успокаивало, помогало психологически отойти от всех сражений, и однажды до нее дошла мысль, что через 10 месяцев Сархану исполняется 25 лет. Целых 25 лет, юбилей. И в этот момент ей так захотелось сделать ему подарок, настоящий подарок, которому он искренне обрадовался бы. Ведь до этого они никогда не отмечали свои дни рождения, и подарков не дарили. Во время войны как-то не до этого, но так захотелось в этот раз сделать подарок именно на день рождения, порадовать названного брата. Вспомнив, что рыжий друг является мечником, круг подарков резко сузился. Но обыкновенный кусок металла она тоже дарить не хотела, это как-то не круто. Девушка смогла сформировать мысль за неделю, сделала некоторые наброски на бумаге, и приступила к делу. 9,5 месяцев ушло на создание подарка, с учетом того, что Интисар зачастую была занята сражениями, столько сил и времени потрачено. Если бы Сархан только посмел сказать, что ему не нравится, Интисар, наверное, убила бы его на месте в его же день рождения. Меч из чешуи огненной саламандры, той самой, что обитала в заброшенном соборе, и которую Сархан когда-то разбудил по глупости, и от которой разведчики дружно уносили свои задницы как можно дальше. Чтобы добыть несколько больших по своим размерам чешуек этой сатанинской твари, Интисар пришлось вспомнить все заклинания, какие она только знала, и это только для того, чтобы спастись. Как показала практика саламандри Пауина Борг волшебников, один раз махнула своей огромным полыхающим огнем хвостом, и Борг Интисар, который даже 12 праведников вместе не могли пробить, разлетелся на куски к ядрене матери. Только открыв третий глаз, вслушайтесь, только открыв третий глаз, волшебница смогла отколоть 3 большие бордово-красные пластины от рогового слоя, покрывавшего все тело саламандры, и телепортироваться прочь, не рискуя оставаться в том заброшенном соборе хоть на секунду. Да и пластины эти поддались далеко не с первого раза. Чешуя невероятно крепкая, непробиваемая, поэтому отколоть означало вырвать их из мягких тканей рядовой ящерицы, а не расколоть пластины. И сделать это удалось только с помощью магии молнии, все остальные элементы были слишком слабы, а на огонь у саламандры вообще иммунитет был. Итак, чешуя саламандры есть, большой кусок высокоуглеродистой стали, заранее подготовленный сплав углерода, железа, титана и платины, с небольшим добавлением никеля, тоже есть. Спасибо Гаррису и всей расе Мантикор, что выполнили заказ, парочка драгоценных камней для украшения есть, все материалы на месте. Дальше девушку ждала кропотливая работа. С помощью магии, никакой рукотворной самодеятельности, только магия. Она сначала попыталась сплавить металл и чешуйки, чтобы создать одну субстанцию, что сделать было ой как непросто. Чешую огненной саламандры не расплавить огнем. Спасение Интисар нашла в магии молнии, только этот элемент смог, еле-еле, воздействовать на чешуйные пластины. Но и тут не все так просто, только высшая магия, на основе элемента молнии. Какая-нибудь простенькая молния никакого эффекта не даст. Пока материал находился в полужидком состоянии, то есть его легко можно было деформировать, пока не застыл, она придала ему форму меча, а дальше дело уже пошло легче. В итоге получился прекрасный фламберг, двуручный меч, длиной в 1,5 метра, 105 сантиметров, клинок, имеющий ряд последовательных противофазных изгибов, 45 сантиметров, рукоятка, и плюс еще 5 сантиметров на набалдашник, крестовину, 2 гарды, малую волнистую, для перехвата клинка противника, расположенную перед основной, защищающей кисти рук владельца. Основная гарда была украшена парой драгоценных камней, так, чисто для красоты. Благодаря чешуе саламандры клинок имел насыщенный темно-красный цвет, а рукоятка была обтянута черной кожей, что создавало довольно-таки красивую цветовую гамму. Весил меч около 4 килограмм, поэтому Интисар наложила на меч только одни чары, уменьшающие его вес, чтобы Сархану было легче с ним управиться. В других чарах меч не нуждался, Чешуя саламандры сама по себе обладает магическими свойствами. Невосприимчивость к огню и защита от него, а также, клинок способен был раскаляться своим собственным пламенем, без затраты магии, что увеличивало его боевые характеристики. Особенно это было заметно, когда меч начинал крошить в щепки борг волшебников любого класса, сильных, средних, слабых. Эксперимента ради, Интисар испробовала его на своем борге. Саламандра гордилась бы, борг разнесло так же качественно, как и хвостом огненной ящерицы. В остальном же меч был идеально сбалансирован, все-таки выковать меч магией и выковать его своими руками в кузнице – совершенно разные вещи. К тому же Интисар не кузнец, у нее элементарно знания и силенок не хватит стоять и долбить молотом, да еще и правильно долбить, по раскаленному лезвию, а потом вручную затачивать его. Нет, магией лучше и проще, по крайней мере, ей. Когда настал этот знаменательный день, и Интисар вручила подарок не ожидавшему такого сюрприза другу, девушка была более чем удовлетворена реакцией Сархана, да и Дергама с Анваром. Красноволосый с постной миной повертел меч в руках примерно 3 минуты, поглядел, потрогал, после чего, не меняя выражения лица, произнес чисто мужественное и суровое спасибо. Выглядело бы брутально, если бы у него слезы счастья по лицу не текли. Дергам, Анвар и Интисар чисто из любви к другу не заржали, увидев эту сцену, а Сархан как ни в чем не бывало начал пробовать все возможности своего нового оружия. Он тогда чуть не задушил в объятиях Интисар, а меч не выпускал из рук даже во время сна, настолько он ему пришелся по вкусу. Постоянно причитал что-то вроде «прекрасен», «идеален», «совершенство», в общем, он был рад, очень-очень рад. Не было больше никого в мире, кроме него и меча, его любви, его мечты, его хозяина, его второй половинки. Только через полгода более-менее успокоился и стал вести себя адекватно. Рассказ о том, из чего создавался меч, впечатлил разведчиков, а Анвар в тот же день закатил Интисар истерику, что он тоже хочет такой подарок. Почему ему на день рождения она такого не подарила? Неужели она любит Сархана больше него и еще что-то там тараторил без конца? Господи, он так ныл, что Дергам заставил пообещать Интисар сделать зеленоволосому тоже крутой подарок на следующий день рождения, лишь бы он заткнулся, наконец. Анвару тоже как раз в следующем году должно было исполниться 25, так что есть повод поднапрячься. Тиса и без просьбы Дергама сделала бы что-нибудь для своего неугомонного друга, которого невозможно не любить или любить меньше, чем кого-либо. Просто невозможно. Встала очередная проблема. Что дарить Анвару? Времени, которое позволено затратить на создание подарка, немного, примерно 7 месяцев, а тут еще и работы накопилось. Нужно было отправиться на континент Истек, где обитали знаменитые красные львы. Им вовсе не требовалась помощь или защита, боже упаси. Эти львы имеют такой запас жизненной энергии, что они сами кого угодно защитят, а потом догонят и еще раз защитят. Задача была в том, чтобы ребята вчетвером переговорили с этими созданиями, разузнали, как обстоят дела, не поменяли ли они своего решения оказать некоторую помощь Соломону и отряду сопротивления. В общем, одна единственная дипломатическая миссия, которая легла на плечи 4 разведчиков. Сам Соломон, к сожалению, не мог их навестить, тоже загружен делами, поэтому попросил ребят выручить его. Это была очень выгодная встреча, потому что из дипломатической миссии это превратилось в некое подобие отпуска. Первый, за прошедшие на тот момент 2 года непрерывной работы, сроком на 1,5 месяца. За это время Интисар разобралась с 2 зайцами одновременно. Во-первых, она как-то раз уговорила одного из красных львов дать себя погладить, хотя бы немножко. Наслаждаясь мягкостью алой гривы, Интисар, отпустив внушительного льва, и посмотрев на свою ладонь, поняла, что создание-то линяет. На своей ладони она обнаружила несколько алых волосков из шерсти красного льва, разрешившего ей себя погладить. Придя к умозаключению, что даже эти несколько волосков могут обладать необычными свойствами, волшебница решила проверить свои догадки, и, черт возьми, она оказалась права. Убив неделю на создание очередного артефакта, Интисар решила побаловать уже себя небольшим подарком. Серьги из волоса Фаналиса, другое название красных львов с континента Истика, украшение, которое многократно увеличивало грубую физическую силу своего носителя. Так Интисар и избавилась от своей главной проблемы в рукопашном бою. Удар, конечно, получался мощным, но все же человеческим. Ну, из пары волосков много силы не вытянешь, Так что девушка была рада даже такому результату. Во-вторых, осматривая земли Истика, брюнетка нашла кое-что весьма, весьма занимательное. Тут-то Интисара решила, что именно подарит Анвару. Он же меткий малый, вот и будет ему лук. Забрав все, что было необходимо, ребята покинули земли Красных Львов. Следующие несколько месяцев у Интисар ушли на создание очередного подарка, и кое-как девушка успела сделать все к сроку. Лук Истика, красивый лук, сделанный из древесины редкого дерева, растущего только на этом континенте. Его особенность была в том, что древесина была крепкая, прочная и в то же время гибкая, а также, самое главное, прекрасно проводила через себя волшебную силу. Лучшие основы для лука и не сыскать, даже никаких дополнительных материалов не потребуется. Длина лука составляла 180 сантиметров, ровно столько же, сколько и рост Анвара, так что если он поставит его на землю рядом с собой, то они будут одинаковы в высоту. Да, большой, а что поделать, это все-таки не абы какой лук. Рукоять была переплетена коричневой кожей в виде зигзага, оставляя таким узором небольшие засечки, благодаря которым рукоять не будет скользить в руке. Плечи лука Интисар на всякий случай укрепила золотым покрытием, пришлось опять поднапрячь Агариса, чтобы они в случае чего не сломались, хотя дерево, из которого сделан лук, очень гибкое и сколько бы Анвар не натягивал тетиву и соответственно не сгибал плечи лука, вряд ли сломает его даже при всем желании. Покрывать приходилось не одной сплошной оболочкой из золота, иначе потом из лука хрен выстрелишь, ибо плечи не будут гнуться, а отдельными небольшими пластинами, которые благодаря тому, что были раздельными, без труда повторяли в нужных местах изгиб плеч лука, и не лишали их гибкости, ну и придавали красоты оружию. Каждая золотая пластина имела форму вытянутого треугольника, прикрепленного своим основанием к луку, а конец треугольной пластины, чья вершина свободно тянулась вверх, сильно заострен. Благодаря этому сам лук тоже можно использовать в качестве оружия в ближнем бою, если уж совсем припрут к стенке. А вот с тетивой была беда. Из чего ее сделать? Не придумав ничего лучше, Интисар нанесла несколько магических символов на внутреннюю поверхность плеч лука, которая была скрыта под пластинами. В результате, стоило влить немного магой в лук, как между двумя концами оружия натягивалась магическая тетива, напоминающая оранжево-желтую огненную нить. Казалось бы, полупрозрачная, нематериальная, магическая, но, честно говоря, эта магическая тетива получилась даже лучше, чем, если бы она была из жил животных или другого материала животного происхождения. Вот она, польза магии. Последними штрихами стали чары. Как следует полистав свою книгу, Интисар нашла то, что хотела: заклинание меткости, заклинание усиления, заклинание обжигающей защиты и заклинание преобразования. Первое позволит владельцу лука всегда попадать в цель, и, несмотря на то, что Анвар и без этого очень меткий, волшебница решила, что лишним не будет. Второе поможет правильно рассчитать силу, с которой нужно натянуть тетиву, чтобы стрела попала в цель. Опять же перестраховка, лишним не будет. Третье было нужно, чтобы никто не спер этот лук, если Анвар его тупо забудет где-нибудь, а это произойдет рано или поздно, Анвар такой. Защитное заклинание будет обжигать ядовито-зеленым магическим пламенем всех, кто посмеет взять без разрешения это оружие. Исключением являются владелец лука, ну и его создатель. А что, Интисар себя никогда не обижает. Казалось бы, такому луку и стрелы нужны подходящие, магические, но нет. Как уже говорилось, дерево, из которого сделано это оружие, прекрасно проводит магию через себя, для этого и было четвертое заклинание. Лишь направь в лук свой магой, натяни появившуюся тетиву, создай с помощью своей магии то, чем хочешь выстрелить. Огнем, молнией, льдом, звуком, чем угодно, хоть силовой магией, лук сам придаст этому сгустку волшебной энергии форму стрелы, соответствующей по своим размерам оружию, из которого она будет пущена. Тебе остается лишь отпустить тетиву и выстрелить. Анвар никогда не ждал так свой день рождения, как в этот год. Парень весь извелся, думая, что же именно подарит ему Интисар, и в итоге он не разревелся от переизбытка чувств, как Сархан, но Таак смутился, щеки покраснели, такой милашечка сразу устал, и выдавил робкое спасибо, но настолько искренне, что Интисар не справилась с умилением и затискала парня. Зато теперь все счастливы, все довольны, а Анвар так вообще радовался, как ребенок, настолько ему понравилась игрушка. Но вернемся в реальность. «Эх, я так соскучился по ребятам», — выдохнул Сархан, потягиваясь и покошачьи выгибая спину. «Все-таки 5 лет не виделись. Я хочу понянчиться с мелким Тес», — воодушевился Анвар. «Мы с этой дурацкой войной не смогли навестить ребят, даже когда Фалан рожала. Интересно, а карапуз похож на Фалан или на Вахида?» — всерьез озадачилась брюнетка, приложив палец к подбородку. «Действительно интересно, но к ребенку она не приблизится на пушечный выстрел. Это же ребенок, совсем маленький, совсем крошечный, совсем хрупкий. Возможно, у Интисар какие-то проблемы, потому что к 25 годам девушке уже пора бы научиться обращаться с детьми. В смысле с совсем маленькими детьми, лет в 7-10 они уже более-менее самостоятельные, поэтому и страха на брюнетку не нагоняют, но вот те, что младше. Я тут подумал», — вступил в обсуждение Дергам. «Мы с друзьями по-человечески не виделись целых 5 лет, и собираемся просто взять и завалиться в таком виде. Может, приоденемся, на арбу хочешь впечатление произвести?» — ехидно протянул Анвар, поиграв бровями. «Боже упаси!» — схватился за сердце мужчина. «Арба, конечно, шикарная во всех смыслах женщина, но мозги выносит так, что впору удавиться. Мне нужна более легкомысленная леди, чтобы была веселая и сильная духом, и самое главное условие, чтобы знала свое место, а то, боюсь, после первой же истерики или нравоучений я ее укокошу, а убивать женщин – плохо. Полагаю, в молодости ты был тот еще сердцеед», – ехидно протянул Анвар. Сархан и Интисар, правда, держались изо всех сил, но какие-то булькающие звуки все равно вырвались на волю, несмотря на зажатый обеими руками рот. «Что-что, Анвар, хочешь, чтобы я тебя побил? Ох, я даже и не знаю, твое предложение столь неожиданно. Погоди, это шутка. Так и быть, не могу я тебе отказать, сынулька. А некоторое время спустя: ну что, выгодая Анвар, что с тобой?» Удивленно выдохнул Соломон, глядя на парня, прижимающего к глазу компресс. Соломон как раз недавно закончил улаживать маленькую проблемку с племенем Горгон и зашел за ребятами, чтобы вместе отправиться обратно на базу, но увидеть Анвара с фингалом он никак не ожидал. Ну и в форме сопротивления он их увидеть, тоже не ожидал. «Все с ним нормально», — произнес Дергам, и по его виду казалось, что он абсолютно доволен жизнью. «Дергам, я прекрасно вижу, что с ним не все нормально, но надеюсь, вы сами разберетесь между собой», — покачал головой лидер сопротивления. «Я все уладил. Теперь мы можем возвращаться на базу. Интисар, тебе запрещено появляться в землях Горгон в течение 300 лет. «Ты что, серьезно?» «Не веря», — воскликнула волшебница. 300 лет? Либо так, либо ты остаешься у них в темнице на этот же срок». «Да что за фигня?» — не на шутку разъярилась брюнетка. «Фокалор запретил появляться в его землях в ближайшие 500 лет. Лирая, которая втюрилась в этого быка-осеменителя, на меня обозлилась из-за того, что ее благоверный ненавидит меня, типа за компанию. Заган сказал, что если я зайду на территорию его расы, меня сразу казнят. Барбатос всегда рад Анвару, а мне запретил приближаться ближе, чем на 400 километров. Вассага выражает бесконечное уважение к Сархану, а на меня сразу направляет оружие, не позволяя пересечь границу. Господи, даже Пайман мне не рада, а я ведь красивая девушка, как раз в ее вкусе. А самое поразительное – Амон. Старина Амон, добряк Амон, хороший друг Дергама, моего учителя, моего названного отца, любезно попросил меня не навещать его и земли племени отшельников, пока не сменится вождь, а сам он не отойдет на покой в мир иной. Теперь еще и Астарос к этой шайке присоединился. Уроды, только Баал и Дантелион меня любят, и я их буду любить в ответ, а остальные пусть отправляются в ад. Ну-ну, Интисар, не плачь. Тебя ведь все равно не останавливают эти запреты, и ты появляешься, где заблагорассудится. Ваат, Интисар, открой, пожалуйста, портал. Держим курс домой. Хо, хорошо, шмыгнула она носом, утирая сопли и слезы, после чего прижалась к широкой крепкой груди Дергама. Только самые близкие люди утешат, потому что все остальные мрази. Из-за кого, спрашивается, сражалась целых 8 лет. За 3 дня до этого. 8-я база сопротивления. С возвращением, Шиба, окликнул повзрослевшую волшебницу Уга. Как все прошло? Все прошло замечательно. Племя Гаруда теперь живет с кентаврами и грифонами, когда они создали изоляционный барьер, с ними все будет в порядке». Воодушевленная таким хорошим стечением обстоятельств, улыбнулась молодая розово-волосая девушка. «Ясно, отличная работа, Шиба», — похвалил ее Вахид, улыбаясь от уха до уха. Он вообще будто расцвел после рождения сына. Вечно довольный, вот как называется состояние беловолосого волшебника. «Хочешь, как ребеночка по головке поглажу, Ару?» — любезно предложила новоиспеченная мама, бережно качая на руках замотанного в пеленки сына, который не очень красиво пускал слюни. Не надо, нервно улыбнулась Шиба. «Фалан, Вахид, я больше не маленькая». «Ты права, Шиба, ты немного выросла, верно?» — соизволил заметить Уга, после 5 лет знакомства. «А вы все совсем не изменились», — соизволила заметить Шиба, тем самым вогнав в ступор саму себя. Она раньше как-то не обращала внимания на то, что ребята действительно совершенно не изменились. Разве что Уга волосы немного отрастил, и они больше не торчали на макушке, как раньше. Ситуацию разъяснил Сетта, прочитав коротенькую лекцию о том, что волшебники способны контролировать процесс старения и таким образом сохранять молодость столетиями. «Возможно, мне следует немного повзрослеть», — задумчиво протянул Иснан, рассматривая свои ладони. На секунду губы волшебника тронула легкая усмешка, но в глазах мелькнула тоска. «Будь Интисар сейчас здесь, она бы наверняка отпустила шуточку типа: „Думаешь, тебе это поможет?“ Или: „Не напрягайся зря, рожа все равно не изменится“». Ему было стыдно признаваться даже самому себе, но Иснан соскучился по ней. Но и после всего, что он наслышался про них четверых за эти 5 лет, волшебник даже не знал, как с ними теперь заговорить. Они действительно стали настолько, как сказал бы его брат, крутыми. Из невеселых дум его выдернул Сетта. «Ты уже достаточно крут, брат». И с этих простых слов началась очередная перепалка между Уго и Иснаном. Точнее, Уго приходилось стоически терпеть все издевки. Он ведь не Интисар, которая за словом в карман не полезет, или полезет, но не в карман, а в драку. Он не может нагрубить Иснану, потому что просто Уго такой человек, добрый и воспитанный. Дальнейший разговор перетек на тему возраста волшебников, и если Шиба могла еще принять то, что Иснану, который выглядит на 16, уже 24, то возраст Уга, эти его 58 лет, ее просто убили на месте. Выдала какой-то непонятный звук розово-волосая девушка. «Ха-ха, Уга не смог захомутать подружку за эти 58 лет, Ару», — издевательски протянула Фалан, прикрыв ладошкой рот. «И такое чувство, что с годами он мнется все больше и больше при виде незнакомых девушек, Ару». «Аркх», — послышалось бессильное рычание гения. «Нашли над чем смеяться». «А разве?» — недоуменно моргнула Шиба, привлекая своими словами внимание всех присутствующих. «Разве Интисар не подружка Уга?» — наивно спросила молодая волшебница. «Тишина, а она умиротворяет, позволяет насладиться дуновением ветра, редким пением птиц в небе и звуками природы». Всю эту идиллию разорвало в клочья бешеным смехом четверых волшебников. Казалось, даже Тесс, которому всего пара месяцев от роду, посмеивался. Громче всех хохотала Фалан. «Уж она-то лучше всех знает, как обстоят дела в их отряде, благо не слепая, как остальные, поэтому со всей ответственностью может сказать. Подружка, ха-ха-ха, Интисар скорее несбыточная мечта Уга, Ару. Все совсем не так», — в панике пытался оправдаться Уга, покраснев до кончиков ушей. «Мы просто друзья, нет ничего такого», — тараторил он, размахивая руками в жесте отрицания. «Ну да, конечно», — иронично произнесла рыжая волшебница. «То-то ты, как и Иснан, взгляд от нее оторвать не можешь». «Минутку, а я тут при чем?» Иснан вообще не понял, каким боком его сейчас приплели к разговору. «Да ладно», — выступил в поддержку жены Вахид, — «признавайся, она тебе с первого дня нравится, поэтому постоянно лезешь к ней». Бедняга весь извелся, уже не знает, как еще привлечь внимание нашей чернобрысой язвы, — ехидничал мужчина. «Фалан, кажется, твоего мужа опять приложили по голове», — как опытный врач заметил маг молний, обращаясь к женщине, качавшей на руках сына. «Что ты сказал?» — моментально взвился Вахид. «Намекаешь, что я идиот?» «Нет, но временами ты выдаешь такое, что я всерьез начинаю сомневаться в твоих умственных способностях», — сложил руки на груди Иснан, который буравил недружелюбным взглядом волшебника. «Да это вы два придурка», — начал атаку разозленный Вахид, которого в таком состоянии сложно было воспринимать всерьез. «Что ты, что Уга, оба сохните по одной девчонке, которая, помяните мое слово, сама никогда не додумается, что вы втюрились в нее, а я ей специально говорить ничего не буду, усекли. Девчонка, ей уже 25, у Сетты задергалась бровь. Уймись, Вахид, вмешалась Фалан. Это их личное дело, они сами разберутся. Нет того, в чем разбираться, обреченно простонал Иснан, уже не надеясь хоть как-нибудь донести до друзей мысль, что не влюблен он в Интисар. Ну не влюблен, что в этом сложного, вечные подколы и подначки, так что ли проявляется любовь, Иснан сильно в этом сомневается. Нет, деловито поинтересовался Вахид, обнимая пышную грудь и прижимая к себе любимую женщину. Хорошо, что он не оказался таким тормозом, как они, сейчас и жена, и сын есть. Ну а ты, Уга, тоже скажешь нет? Уга замолчал, не зная куда деться, что ему ответить. Нет, да, он не знает, а врать не собирался. Уга никогда не врал, и начинать не хотел, и все же язык никогда не повернется сказать, что он к ней равнодушен. Ошиба влюблена в Соломона, неуверенно попытался перевести стрелки гений сопротивления. За 2 дня, 8-я база сопротивления, вы это слышали? С диким выражением лица кричал Вахид, подбегая к остальным на максимальной скорости. Вы это слышали? Уймись, Ару, зашипела на мужа Фалан, указывая на Тесс, которого держала на руках. Ребенка разбудишь. Ох, прости, тут же пришел в норму волшебник, склонившись над спящим сыном. Как же он любил эту кроху. Вахид, если бы лично не убедился, в жизни бы не подумал, что дети такое счастье. Хочешь подержать его? Ласково произнесла Фалан, наблюдая за тем, как муж смотрит на их сына. Аккуратно передав малыша слегка растерявшемуся волшебнику, который никак не мог привыкнуть к тому, что он теперь папа, волшебница негромко заговорила. Так что случилось, Ару? Интисар в темнице. Чивао. И тут же на весь лагерь раздался громкий плач разбуженного ребенка. За день. 8-я база сопротивления. Я отправляюсь в земли Гаргон, коротко оповестил всех Соломон. В смысле? Удивился Уга, слегка обескураженный неожиданной новостью. Мы же собирались пойти к дракону начал. Анвар прислал письмо, в котором коротко объяснил ситуацию, произошедшую между ними и племенем Гаргон. Судя по всему, Интисар доболталась и... Иди, хором произнесли волшебники с каменным выражением на лицах. Настоящее время. 8-я база сопротивления. Итак, мы вернулись. Да, мы дома. И мы впятером зажаты в узеньком чулане. Интисар, я начинаю понимать, за что некоторые тебя ненавидят. К всеобщему удивлению, это произнес Соломон. Да ладно, весело же, ха. Что веселого в том, что мы не можем пошевелиться, закричал Сархан. Вытащи нас отсюда. А я не могу. Че что? Слишком тесно, не могу посохом пошевелить. Чтоб тебя, блин, что такое, Анвар? Перед выходом в туалет забыл сходить. Только посмей, скотина. Глава 15. Аль-Матаран, 12. Примечание к части. Там, где стоит, рекомендую включить EMS Harnier, Yaki Inters His Avatar World, начиная с 3.35. И еще один момент. В арке про Аль-Матаран, моим ориентиром во времени был, как бы странно это ни звучало, Тесс. В 221 главе манги была такая прелестная надпись, 5 лет спустя, которая вносила четкость и ясность. В этой же главе показываю птиц с грудным ребенком, замотанным в пеленке и пускающим слюни. В 223 главе Тесс уже немного повзрослел, но все равно сидел на руках Фалан, да и ни одного слова не произнес, из чего я делаю вывод, что прошло годика 2, приблизительно, исключительно имха. В 225 главе, где Шиба объявляет о своей беременности, Фалан говорит, что Тесс уже 4 года. Так что времени в главах с Соломоном прошло немало, это пометка для тех, кто, возможно, не уследил за течением времени во время прочтения манги. Вот я и подстраиваю события своего фанфика под эту хронологию, поэтому надеюсь, что читатели не запутаются в последовательности событий. Время поджимало, Соломон должен был уже вернуться с ребятами, но их до сих пор нет. Уга и Соломону еще предстояло отправиться к дракону начал, а лидера сопротивления все не было и не было. Все страхи и сомнения, которые стали потихоньку зарождаться в сердцах волшебников, были развеяны, когда 5 искомых личностей вывалились из чулана мешком явно не картошки. 4 короля воина и лидер сопротивления, энда, господи, какое позорище. Что значит уже уходим? Вылупилась Интисар на Уга и Соломона. Мы же только-только вернулись. И вы уходите, Уга? Мы же с тобой 5 лет не виделись, а ты берешь и сваливаешь. Где совесть? Тиса, мягко осадил ее Уга, Ты покинула базу на 5 лет. У меня встречный вопрос. Где твоя совесть? Ты даже ни разу не навестила меня. Шутливо упрекнул он ее. Я регулярно тебе писала. Моментально среагировала девушка. Ну, Уга, законючила она, обхватив волшебника за талию и заключив в объятия. Чтоб не сбежал, пока не согласится сделать так, как просит Интисар. Кстати, именно сейчас Интисар и заметила, что она немного подросла с их последней встречи, потому что теперь Уга выше нее всего лишь на полголовы, а раньше таким высоким казался. А нас будто не существует, ехидно протянул в стороне Вахид. Рядом не менее ехидно ухмылялась Фалан. Куда уж нам тягаться с Уга, Ару. Ребята часто представляли эту встречу и то, какими стали Дергам, Сархан, Анвар и Интисар. Слухи, конечно, ходили впечатляющие, но все же слухи это одно, а увидеть все своими глазами, совсем другое дело. Тому, что внешние разведчики практически не изменились, никто не удивился, а вот поведение, да ни хрена оно не изменилось. Какими раздолбаями ушли, такими же и вернулись. Хотя Интисар стала, как бы это сказать, нежнее и веселее что ли, как-то даже добрее. 5 лет бесконечных сражений явно пошли ей на пользу, она будто расцвела. Действительно ли все так хорошо, как кажется, к сожалению, неизвестно. Сложно поверить, что война никак не отразилась на разведчиках. «Хватит их задерживать», — произнес Иснан, не отрываясь от карты, которую они с Сеттой штудировали уже около 10 минут. «Ты можешь подурачиться когда угодно, а у них время поджимает». Оха, этот голос. Нет, Интисар больше не купится на ЛПП, ложь, педиши провокация. Она взрослый человек, она психологически устойчивая личность, она, в конце концов, уже не гиперэмоциональный подросток, которого можно завести с полоборота, и поддерживать эти взаимоехидные отношения с Иснаном больше не будет. Время кардинально менять тактику. Интисар просто задушит парня в своей любви и доброжелательности. Он сам к ней больше никогда не полезет со своими плоскими шуточками. Нет-нет, это не очередной ее прикол, она действительно больше не хочет ссориться. После ссоры с большинством вождей других раз, брюнетка поняла, что хорошие отношения с друзьями надо беречь. Иначе, потом ее никто из темницы в очередной раз вытаскивать не будет. «Ладно, признаю, в твоих словах есть смысл», — миролюбиво произнесла девушка, отпуская гения. «У Соломона и Уга много дел, поэтому пока они будут заниматься этими делами». Тут девушка засветилась как лампочка и довольно заключила. «Я буду проводить время с тобой». «Ну, ты же знаешь, инициатива наказывает инициатора». Подойдя к обескураженному таким мирным поведением волшебнику, Интисар растянула его щеки и просюсюкала. «Я и по тебе соскучилась, ехидна моя». Иснан даже ответить ничего не успел. «Как? Смотри, он покраснел, Ару!» Закричала Фалан, будто только что выиграла в конкурсе. «И давай все смеяться, черт пойми над чем». Точнее, эта Интисар была не в курсе последних событий в отряде. Тут теперь всегда царила атмосфера любви и романтики, и каждый день разговоры были только на эту тему. Все началось, конечно же, с Фалан, Вахида и Тес, их амурный настрой частично передался всем остальным. В сопротивлении теперь только и делают, что сплетничают на тему кто, что, с кем и когда, а также обустраивают личную жизнь. Единственная новость, которая все же дошла до брюнетки, это сильные чувства одной мадам с розовыми волосами к лидеру отряда. «Выдвигаемся», — отдал команду Соломон. «Шиба, я повторяю в последний раз, ты остаешься на базе». «Нет, нет, нет, ни за что», — закричала девушка. «Я тоже иду, хочу увидеть белого дракона». «Не веди себя как капризный ребенок», — скривился юноша, закатив глаза. «А вот тут я не согласна», — вступила Синтисар, за что была удостоена благодарного, но отчасти непонимающего взгляда Шибы. «Женщины на то и женщины, чтобы время от времени капризничать, а мужчины на то и мужчины, чтобы время от времени потакать нашим маленьким капризам». Всю эту тираду можно было перевести так: «Уга, я хочу с тобой пообщаться, это мой маленький каприз, выполни его, неужели тебе сложно?» «Тиса», — устало выдохнул Уга, не зная куда деваться. Он тоже с радостью поболтал бы с ней, но время действительно не ждет, поэтому у него не остается выбора, кроме как: «Если хочешь, пойдем с нами». Возмущенно провыла Шиба. «Почему, Интисар, вы сами зовете с собой, а мне не разрешаете?» «Потому что», — сладко протянула Интисар, вновь заключив доброго Уга в объятия, «я умею клянчить, а ты — нет». Возмущенное сопение Шибы и ее уничтожающий взгляд брюнетка пропустила мимо ушей. «Что ж, благодарю за приглашение, но вынуждена отказаться. Что-то не вызывает у меня любопытства этот доисторический дракон. Так что, великодушно уступаю свое место Шибе. Нечего такому энтузиазму пропадать. Нечего ей там делать», — отрезал Соломон, сложив руки на груди. «Хо-о, кто-то не по-детски волнуется за юную прелестницу», — расплылась в хитрой ухмылке Интисар, не обращая внимания на покрасневшую до кончиков волос Шибу и ехидные смешки остальных волшебников, которые знали, если Соломон никак не реагирует на их намеки, то уж от Интисар ему не спастись. Сколько бы он ни строил из себя дурачка или холодного красавчика, который видит в Шибе лишь ребенка, Тиса его просто доконает подколами. Будет бить не в бровь, а в глаз. Чите, Интисар, оставь свои шуточки, я сейчас не в настроении веселиться. Я все понимаю. Да, ты и Шиба уже давно не дети, и настроение у вас теперь бывает на что-то более взрослое, чем веселье, верно. Я могу сейчас же вернуть тебя Астаросу, абсолютно спокойно уведомил Соломон одну языкастую особу, которую жизнь, похоже, вообще ничему не учит. Все, молчу. Буду сидеть на базе тише воды, ниже травы. Ты уверена, что не хочешь пойти с нами? Еще раз переспросил Уга. Да. Кстати, можно, пока вас не будет, я немного покопаюсь в твоих книгах. Конечно, ласково улыбнулся волшебник и, не удержавшись, потрепал брюнетку по голове. В стороне от всей этой картины, Вахит и Фалан стояли и, глядя на представшую картину, просто обалдевали от тугости своих друзей. И речь идет не о Интисар, ей-то как раз очень хорошо живется, судя по виду, цветет и пахнет. Иуга говорил, что они просто друзья, скептично произнес мужчина, глядя на все эти мимимишности. Да он должно быть прикалывался. Нет, просто тормоз, Ару. Ты пришел поговорить со мной, мальчик, прошелестел белоснежный, ослепительно сияющий дракон, внимательно осматривая прибывших гостей. Древние создания, последняя представительница расы драконов начала, которые могут жить до 8000 лет. Шиба была поражена этим созданием, и в то же время очарована. Но волшебница никак не могла понять, как так случилось, что Соломон познакомился с этим драконом. Свет на эти события пролил Уга, сказав, что это было еще до восстания Соломона против отца, когда он поддерживал применение ганудов. В то время Соломон вызвался подчинить остальные расы, и он был верным слугой, пояснил Уга. Кстати, мой отец и был тем, кто создал ганут 500 лет назад вместе со своими товарищами. Что, 500 лет назад? Воскликнула девушка, ошеломленная такой цифрой. Старейшине Давиду более 800 лет, добил девушку гений. Он самый старый волшебник в мире. Не самый, вступила в разговор дракономатерь, обескуражив волшебников всего двумя словами. Соломону показалось, что он наслышался. Уж он-то как никто другой знает своего отца, и тут выясняется, что, то есть, непонимающе посмотрел на нее Уга. Как это не самый? У парня все было в порядке со знанием истории, и он был абсолютно уверен, что старейшина Давид – самый старый и самый могущественный волшебник в мире. Есть волшебник, который старше Давида, всего на 3 года, но разница есть разница. И этот волшебник сейчас жив, воскликнул Уга, ошарашенный неожиданной информацией, то есть совершенно неожиданной. Согласно всем писаниям и книгам по истории, старее Давида нет никого, но дракономатерь говорит обратное. Как же это так? Да, всего одного слова, которое выбило из колеи всех троих. Я не знаю, где он сейчас и что делает. Он, как и прежде, скрыт от моего взора, мягко отозвалась дракономатерь, одним голосом призывая волшебников успокоиться. Лишь недавно я вновь начала ощущать его присутствие в этом мире. Кто он? Нахмурившись, спросил Соломон, но ему не удалось скрыть в голосе напряжение. Я не помню его имени. Много лет назад, кто-то стер его из моей памяти с помощью могущественной магии. Но довольно об этом. Мальчик, ты ведь пришел ко мне, чтобы узнать другое? Да как так-то? Возмущенно пыхтела Интисар, уже не зная, как соединить пару формул, чтобы создать очередное заклинание. Она была на улице, недалеко от базы, практиковала очередную самоделку. Вокруг было разбросано несколько раскрытых книг, которые она одолжила у Уга, пока тот отсутствовал. Но что-то опять не шло, формулы никак не хотели сочетаться, а изменить их и переделать она не может, иначе получится совершенно не то, что планировалось. К тому же, честно говоря, сил уже нет. Тело устало от бесконечного использования священного посоха, В голове полная каша от всех этих формул и их вариаций. Жаль, нельзя прочистить мозги, выкинуть из памяти весь ненужный хлам и свежим взглядом еще раз взглянуть схему заклинания. В голове будто щелкнуло. Быстро открыв свою книгу, долистав до нужной страницы, Интисар занесла руку над артефактом, из которого будто вытянула магическим сиянием небольшой хрустальный флакон, после чего книга вновь закрылась на все свои волшебные замки. Одна капля из волшебного источника. Источника, чьи воды помогают очистить душу и тело. Быть может, сейчас это то, что ей нужно. Резко выдохнув, девушка открыла флакон, выпивая кристально чистую каплю. Сжав в руке хрусталь, Интисар раскрошила его с помощью магии так, что даже следа его существования не осталось. Все равно он ей уже без надобности, нечего хранить у себя мусор. Минуту за минутой волшебница чувствовала, как силы постепенно возвращаются, а на душе царит покой и умиротворение. Да, именно то, что нужно. «Такс, что там у нас с формулами?» — произнесла она, потирая руки в предвкушении. «Офигеть!» — восторгался Иснан, осматривая лукостика. Выражение лица Анвара было не передать словами. Столько самодовольства. Сархан и Анвар решили похвастаться перед остальными своим магическим оружием, которое им подарила на дни рождения Интисар. Ох, как их радовала реакция ребят на эти артефакты. Парни прекрасно знали, что по миру ходят слухи, что у двух королей воина имеется оружие, их собственное, уникальное, подобно которым не сыщешь. Редкие артефакты, единственные в своем роде, но мало кто знал, что они были созданы другим королем войны. Эта информация произвела на домашних неизгладимое впечатление. Вахид, Сетта и Иснан столпились возле Анвара, без конца трогая и пробуя его лук, вертя из стороны в сторону, буквально пожирая глазами это оружие. На мече с чешуей огненной саламандры оставалось только пускать слюни, потому что Сархан никого к нему не подпускал, даже дышать на него не разрешал. Анвар пытался в своей веселой манере заставить Красноволосого дать посмотреть ребятам меч, но тот упирался, как только мог. Только после небольшой драки, Анвар все же смог вырвать меч из рук Сархана и дать его посмотреть другим, пока кореглазый парень был дезориентирован мощным хуком справа. «Черт, я тоже хочу что-нибудь такое!» — не сдержался Сетта, натягивая тетиву лука, одновременно с этим направляя в него свою силу, из-за чего тут же появилась стрела из ледяной магии. Выпустив ее в сторону, Сетта удивленно присвистнул, когда стена, в которую она угодила, покрылась толстым слоем льда. «Это реально круто!» «Слышь, Анвар!» — тихо подозвал его к себе Вахид, подружески приобняв Зеленоволосого за плечи. «У меня тут через несколько месяцев день рождения, может, замолвишь за меня словечко перед Интисар? Прекрати, Ару, ты взрослый мужик, а не мальчишка, которому лишь бы в игрушки играть. У тебя вон, сын уже есть, Ару. Глупая женщина, ничего ты не понимаешь», — воскликнул Беловолосый. «Неужели его жена не понимает разницу между игрушками и потрясающим оружием? Кстати, можно мне мелкого взять?» — засиял Анвар, уже протягивая руки к Тес. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Давай договоримся», — притормозил его Вахид, положив руку на плечо. «Можешь нянчиться с моим сыном сколько угодно, если ты уговоришь Интисар подарить мне на день рождения». «Уймись, дубина», — прикрикнула Фалан, отвесив мужу за трещину, после чего мило заговорила, обращаясь к Зеленоволосому. «Держи, только будь осторожен, Ару». Аккуратно передав сына Анвару, у которого глаза радостно заблестели, волшебница умиленно улыбнулась, когда Тес протянул маленькие ручки к лицу нового знакомого, легонько хлопнув его по щекам. «Ха-а, какой он прикольный!» — расплылся в улыбке Анвар. «Кстати, Фалан, в тебя пошел», — констатировал парень, увидев яркие зеленые глаза мальчугана и редкие рыжие волоски. «Сархан, ты только посмотри!» «Да-да, классный», — промямлил вышеупомянутый, держась за голову, до сих пор пытаясь прийти в себя после удара Анвара. Дальнейшее веселье прервал неожиданный взрыв недалеко от территории базы. Огромный огненный столб пламени вырвался прямо до небес, а ураган, вызванный освободившейся взрывной силой, сбивал с ног всех, и даже тех, кто находился на базе и был защищен ее стенами. Земля под ногами дрожала от силы взрыва, а жуткий грохот ужасал. Кое-как извернувшись, Анвар рухнул на спину, когда его сбил с ног дикий ветер, тем самым защитив от ранений маленького ребенка, которого он держал на руках и пытался максимально спрятать от дыма, пыли и остального. «Тес, Тес!» — в панике кричала Фалан, поднимаясь на ноги и озираясь по сторонам, но не видя ничего за облаком пыли и дыма. «Все в порядке, Фалан», — послышался со стороны голос Анвара. «Он у меня, с ним все нормально». «Слава богу», — облегченно выдохнула женщина. «Анвару можно доверять, сколько бы парень ни дурачился, но он надежный малый. Что за чертовщина только что произошла?» — прохрипел Сархан, откашливаясь от пыли. «Это же, в чем дело, брат?» — произнес Иснан, когда пыль немного осела, и он смог четко увидеть Сетту, у которого на лице отражалось сильное волнение, что ему не свойственно. «Это должно быть Интисар. Я видел, как она шла в ту сторону со стопкой книг. Боже, дай мне сил не убить эту дуру», — низко прорычал маг молний. Все, словно по команде, бросились в том направлении, где предположительно должна была быть девушка, только Анвар и Сархан остались. Хоть они и были не на шутку взволнованы, но у Анвара на руках был Тесс. Он не мог понести его вместе с собой в самую гущу событий, поэтому ему пришлось остаться, успокаивая плачущего напуганного мальчика, который пока еще в силу возраста не понимал, что произошло, но чувствовал опасность. А Сархану стало еще хуже, чем до этого. Он после удара Анвара еле-еле пришел в себя, а тут снова по башке съездили диким шумом и ударом обо что-то твердое, когда его сбила с ног ударная волна. Сархан при всем желании не смог бы броситься к Интисар, потому что элементарно пока не мог подняться на ноги. В ушах звенело, голова кружилась, в глазах плыло, и он вообще плохо осознавал, в сознании сейчас или нет. То, что увидели прибежавшие на место преступления волшебники, не передать словами. Да, они нашли виновницу, но не в том виде, в котором ожидали. Руки по локоть, ноги по колено, часть спины полностью обожжено до мяса. На земле растекается лужа крови. На теле огромное количество резаных ран, которые напоминают те, что остаются на противниках Сархана после его заклинания вихревых кинжалов. Девушка была без сознания, а дыхание еле определялось. Третий глаз был открыт, и словно застыл в таком состоянии, не закрываясь, даже когда волшебница без сознания, что было очень странно. «Интисар!» — воскликнула Фалан, первой бросившись к девушке. Остальные последовали ее примеру, но боялись даже прикоснуться к брюнетке. «Столько ран! Она вообще живая, Сетта!» — в панике крикнул Иснан, одной интонацией прося брата помочь. Парень боялся дотронуться до волшебницы, по всему ее телу кровоточащие раны, и он может запросто задеть одну из них, потому что живого места практически не осталось. Маг льда тут же покрыл обожженные участки тела девушки тоненьким слоем льда, и попытался отдельно заморозить большую часть ран, особенно глубоких, чтобы остановить кровотечение, иначе она умрет от потери крови еще до того, как ей успеют оказать помощь. «Надо отнести ее на базу, моя магия сейчас ей не особо поможет», — напряженно произнес смуглый волшебник. «Фалан, помоги доставить ее к лекарю». «Да-да, хорошо, Ару», — растерянно выдавила девушка, пытаясь взять себя в руки. Подняв в воздух с помощью своей магии бессознательную девушку, Фалан уложила ее на оранжевое полупрозрачное магическое полотно, которое держалось своими концами за три священных посоха волшебников, которые его и создали. Все четверо на максимальной скорости полетели на базу в сторону лазарета. «Как это вышло?» — кричал Сархан, когда ему и Анвару рассказали, что произошло. «Хорошо, что Дергам с Арбой куда-то ушли по делам, иначе бы мужчина разнес все к чертям собачьим. Все, кроме вышеназванных волшебников, и Соломона с Угайшибой, которые еще были у дракономатери, столпились возле комнаты, где лекари пытались спасти черноволосую девушку. «Откуда мы знаем?» — рявкнул в ответ Вахид. Он тоже был не меньше потрясен произошедшим. Ситуация и так была ужасная, а еще и плач маленького Тесс все усугублял. Сархан, Анвар, Фалан, Вахид, Сетта и Иснан сами были на грани истерики, на этом фоне плач ребенка смотрелся вообще атмосферно. Интисар, если верить словам лекарей, была в шаге от смерти, и еще неизвестно, смогут ли ей сейчас помочь. Внешние повреждения были ничем, по сравнению с тем, что творилось внутри. Магой почему-то была нестабильна, и чуть не разрушила тело изнутри. Тот взрыв, из-за которого появились раны, скорее спас девушку, нежели навредил ей. Если бы она не потратила беснующуюся внутри силу на столь мощное заклинание, ее бы сожгла собственная магой. «Эй, дружище, ну ты чего?» — качал младенца Анвар, пытаясь его успокоить, но у самого мелко дрожали руки. «Все в порядке, давай, прекращай плакать. Фалан, может, ты его успокоишь?» с надеждой спросил парень, отдавая мальчика в руки матери. Парню сейчас было вообще не до ребенка, поэтому успокоить он его вряд ли сможет. Его бы самого кто успокоил. «Она ведь выживет», — шептал Иснан, опустив голову на сцепленные в замок руки. «Конечно, выживет. С ней все будет в порядке». Парня била мелкая дрожь. На плечо опустилась теплая рука, ободряюще сжав его. «Не волнуйся, брат», — улыбнулся уголками губ Сетта. «Это же Тиса, она так просто не сдастся». «Нет, на самом деле, Сетта просто пытался поддержать брата. Он сам не был в чем-либо уверен. Напряжение не спадало в течение 3 часов, а может и 4. Ребята как-то не особо следили за временем, зато извели себя, насколько это было возможно. Наконец-то двери комнаты отворились, и к волшебникам вышел один из 7 лекарей, что последние несколько часов боролись за жизнь девушки. Все тут же подскочили на месте, подбегая к мужчине. «Нам удалось стабилизировать состояние магой», — устало, но радостно выдохнул лекарь, вытирая рукавом капли пота с лица. «Нужно еще немного времени, чтобы залечить раны и ожоги, но ее жизни больше ничего не угрожает». «Слава богу», — облегченно выдохнул Сархан, в бессилии опираясь на Анвара, который сделал абсолютно то же самое. «Она пришла в себя?» — взволнованно спросил Иснан. «Нет, буду честен, не думаю, что она придет в сознание ближайшие несколько дней. Госпоже Интисар необходим хороший отдых, чтобы восстановиться». «Но все ведь уже в порядке?» — осторожно спросил Сетта. «Да», — кивнул головой мужчина. «Госпожа сильная, ее организм не прекращал бороться за свою жизнь, что очень помогло нам». «Еще бы», — обрадованно оскалился Вахид. «Уж кто-кто, а она любит побороться». «Когда можно будет к ней зайти, Ару?» — улыбнулась Фалан. «Все позади, опасности больше нет, не раньше, чем через час, но скажу сразу, она будет без сознания, если вас это устраивает». «Да», — неожиданно воскликнул Иснан. «Все устраивает, только сделайте так, чтобы она поправилась». Понимающе кивнув, лекарь удалился обратно в покои, где его товарищи занимались заживлением ран на теле черноволосой волшебницы. Не думал он, что когда-нибудь в жизни ему придется спасать жизнь знаменитой королевы войны. Это честь для него. Выйдя на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, Фалан, Вахид, Сетта и Иснан пытались хоть как-то скоротать час. Нет, дело в том, что их, обрадованных тем, что все обошлось, выгнали лекари, которым этот шум за дверью очень сильно мешал. Сархан и Анвар, не зная чем себя занять, отправились в тренировочный зал, чтобы подубасить друг друга и снять таким образом накопившееся напряжение. Ребята гуляли по базе, и хоть волнение полностью не прошло, но от глотка свежего воздуха действительно стало легче. Но вот чего они сейчас не ожидали, так это подставы. «Мы вернулись», — весело помахала рукой Шиба, направляясь к друзьям. Рядом с ней, задумчиво хмурясь, шли Уга и Соломон. «С возвращением», — напряженно икнул Вахид. «Черт, а им-то как сказать о том, что произошло, особенно Уга?» «А где Тиса?» — недоуменно моргнул гений. У всех 4 чуть волосы дыбом не встали. «Это понимаешь, Ару», — неуверенно начала Фалан, отводя взгляд. «Отдыхает», — безапелляционно припечатал Иснан. «Хвала Всевышнему, я наконец-то нашел вас», — послышался со стороны мужской голос. Синхронно повернувшись в сторону говорившего, Соломон недоуменно приподнял бровь, не понимая, зачем этот человек искал их. А вот Иснан, Фалан, Вахид и Сетта чуть воздухом не подавились, признав в мужчине того самого лекаря, который сейчас обращался именно к их 4, а не к Соломону, Уга или Шибе. «Мы залечили раны госпожи Интисар», — радостно оповестил всех лекарь, не замечая, что у 3 присутствующих чуть глаза из орбит не вывалились. «Но, как я и говорил, она пока не пришла в сознание. Если вы все еще хотите навестить ее, то можете.